Снегурушка и лиса. Жил-был старик со старухой. У них была внучка Снегурушка. Пошла она летом с подружками по ягоды. Ходит по лесу, собирают ягоды. Деревце за деревце, кустик за кустик. И отстала Снегурушка от подруг. Они аукали и аукали, но Снегурушка не слыхала. Уж темно стало, подружки пошли домой. Снегурушка, как увидела, что осталась одна, влезла на дерево и стала горько плакать да припевать. «Ау-ау, Снегурушка! Ау-ау, голубушка! У дедушки, у бабушки была внучка Снегурушка, ее подружки в лес заманили, заманивши покинули». Идет медведь и спрашивает, «О чем ты, Снегурушка, плачешь?» «Как мне, батюшка-медведушка, не плакать? Я одна у дедушки и у бабушки, внучка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили, заманивши покинули». «Сойди, я тебя отнесу домой». «Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь». Медведь и ушел от нее. Она опять заплакала. Запрепевала, «Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка!» Идет волк. «О чем ты, Снегурушка, плачешь?» «Как мне, серый волк, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши покинули». «Сойди, я тебя отнесу домой». «Нет, ты меня съешь». Волк ушел. А Снегурушка опять заплакала. Запрепевала, «Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка!» Идет лисица. «Чего ты, Снегурушка, плачешь? Как мне, лиса, о, лисава, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши покинули. Сойди, я тебя отнесу». Снегурушка сошла, села на спину к лисице, и та помчалась с ней. Прибежала к дому и стала хвостом стучаться в калитку. «Кто там?» — лиса отвечает. «Я принесла вашу внучку Снегурушку. Ах ты, наша милая, дорогая лиса, о, лисава! Войди к нам в избу, где нам тебя посадить, чем нам тебя угостить?» Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу подчивать за ее услугу, а потом простились и дали ей на дорогу еще и курочку.